Понедельник, 20 мая. Взяла сегодня отгул. Толком ничего не делала. Просто хотелось заняться чем угодно, кроме работы. Погуглила Сандру Хаггинс. Посмотреть, в каком статусе ее заявление об условно-досрочном освобождении, но ничего не нашла. С ней мне бы хотелось действовать не спеша. Хотелось бы применить к ней метод Джулии. Возможно, пустить в ход немного электричества. Однажды я видела через трещину в окне одного пыльного склада, как это делал папа. Вот только где же мне ее держать? Ведь доступа в дом мамы и папы у меня больше нет. Вот это задачка. Кстати, о доме. На лужайке перед ним появилась табличка «Продается». Мне звонил Джейми из Redman and Finch. Сказал, что дом показывали уже два раза, один раз с Пемброуком, той паре с четырьмя огромными собаками, которая приезжала, когда я сняла дом с продажи. И они якобы весьма вероятные покупатели. Похоже, все идет к тому, что самая большая часть моего детства вот-вот меня покинет. Я буду по ней скучать. Ну, по крайней мере, по саду нашему буду скучать. По его покою. И по Генри. В обед ко мне заскочил Эй-Джей быстренько перепихнуться. «Тебя не мучает чувство вины?» — спросил он, лежа на мне, пока я поглаживала стопами его ляжки. «Нет», — сказала я, придавленная его весом. «Мне нравится. Это так круто — обманывать мужа. А ты чувствуешь себя виноватым перед тетушкой?» «Ну уж нет. Я с самого первого дня хотел тебя трахнуть. И вообще ни хрена не прогадал. Господи, как же я тебя люблю!» «Поцелуй меня», — сказала я, и он меня поцеловал. «Трахни меня еще раз». И он меня трахнул, пальцем играя с клитором, пока хрен взял на себя всю тяжелую работу. Во второй раз я сама кончила довольно мощно. Может, конечно, этому мальчику и 19, но надо отдать ему должное. Подход к вагине он знает. Наверное, пока учеба не возобновилась, смотрит обучающее видео на YouTube. Когда мы закончили, и он был уже мягкий, но все еще лежал на мне, я сказала: «Останься так на минутку». «Зачем?» — спросил он с улыбкой и поцеловал меня в шею. «Просто полежи на мне еще немножко. Нет, не дергайся. Просто лежи. Неподвижно». «Да зачем тебе это? Просто лежи на мне, как труп». Он послушался, совершенно расслабился и лежал на мне, как убитый. И я снова кончила, обхватив его, лежащего так неподвижно и безвольно. Я укусила его за плечо. Экстаз был каких-то просто грандиозных масштабов. «Ого!» — протянул он. «У тебя, оказывается, бак еще не пустой был?» Я кивнула, прижала его к себе и тихонько стала плакать в его теплую шею. 10 000 порно-видео с хардкорными записями полового акта крупным планом не могли сравниться по интенсивности с одной этой минутой. «Эй, ты чего?» Я всхлипнула. Реально всхлипнула. «Все нормально. Просто люблю вот так лежать с тобой». «О, девочка моя, я тоже тебя люблю. Правда».